и от нее веяло таким счастьем и искренней радостью, что всем, глядя на нее, становилось легко и весело. В стойбище Эрметегин и Ринтен возвращались вместе. Уже было темно, и на небе сверкали крупные, как бы выросшие за время пурги, звезды. Около изувеченного ветродвигателя Эрметегин остановился и, закинув голову, с чувством продекламировал: «О, край небес, звезда Омега, весь в искрах Сириус цветной!» Взглянув на Ринтена, он многозначительно добавил: «Блок!» Было так тихо, что далеко слышался скрип снега под подошвами редкого прохожего. Эрметегин продолжал неподвижно стоять, оглядывая небо. «Самое красивое небо у нас на севере», — сказал он вдруг и достал из кармана самодельный портсигар из дюраля. Эрметегин скрутил папиросу, затянулся и закашлялся. «Мировая история не знала такой адской смеси». Ринтен догадался по запаху, что парень курит махорку пополам со спитым чаем. «Между прочим, Блок — петербургский поэт», — сказал Эрметегин, отставив трещавшую и сыпавшую искрами папиросу. «То же самое, что ленинградский». Выкурив папиросу, Эрметегин затоптал ее в снег и зашагал дальше. Ринтен последовал за ним. Он был поражен. Никогда в жизни ему не приходилось слышать из уст соплеменника столько мудреных слов. Эрметегин говорил только по-русски, притом так свободно и легко, как будто он владел языком с малолетства. Возле колхозного клуба Эрметегин остановился и, протягивая на прощание Ринтену руку, спросил: «Ты любишь читать книги?» «Очень», — ответил Ринтен, — «только хороших мало. Что было в школьной библиотеке, все прочитал». «Ну же, все!» — улыбнулся Эрметегин. «Подожди, разберутся в грузах. Кажется, и нам привезли хорошие книги». «Я знаю, где они лежат!» — крикнул Ринтен. «Под брезентом возле склада. Из ящиков, в которых книги лежали, Журин сделал себе тамбур к дому». «Что ты говоришь?» Эрметегин встряхнул за плечи Ринтена. «А ну, покажи, где они лежат!» Увидев, в каком состоянии содержатся книги, Эрметегин так вскипел, что Ринтену стало страшно. Какими только словами не обзывал он Журина: «Варвар, дикарь, олух, невежда!» Эрметегин так громко ругался, что разбудил сторожа, караулившего склад. Старый Культен, приставленный Журиным сторожить склад и магазин, недовольно проворчал: «Что ты орешь? Не наговорился в своем клубе?» «Я ему покажу, этой торговой крысе, как надо обращаться с культурными ценностями!» — грозил кулаками в сторону Журинского дома Эрметегин. 36. Какой разговор произошел между Журиным и Эрметегином, Ринтен не знал, но что он был, об этом свидетельствовали новые книги, появившиеся в колхозном клубе и в школьной библиотеке. Ринтен стал захаживать в маленькую комнату, заполненную книгами, сломанными музыкальными инструментами, пожелтевшими плакатами. В ней жил Эрметегин. Он научил Ринтена играть в шахматы и бренчать на балалайке. В долгие зимние вечера Эрметегин рассказывал Ринтену о своих странствиях. Мальчик узнал, что Эрметегин учился в педагогическом училище, но не закончил его, потянуло в море. Проплавав 2 года матросом, он попал на курсы судоводителей. С курсов, не сдав положенных экзаменов, Эрметегин ушел проводником в геологическую экспедицию. В Анадыре заведовал баней, оттуда перешел на курсы культпросвет работников. «Носило меня по Чукотскому побережью, как сухой лист по тундре. Все из-за любопытства», — рассказывал Эрметегин, изредка отворачиваясь, чтобы отхлебнуть из бутылки к наклеенному на стене плакату, изображавшему проткнутого штыком Гитлера. «Если бы не книги, я бы умер от невозможности удовлетворить любознательность. В свое время я не сумел отыскать точку в жизни, и теперь ношусь со своим ненасытным любопытством, как Архимед со своим рычагом. Так сказать, отдался течению жизни. Каких я только людей не перевидел, всяких. Жалею, что не побывал на материке. Война помешала». Эрметегин курил все ту же невозможную смесь спитого чая и махорки. Ринтену было жалко смотреть, как морщится человек от едкого дыма. В стойбище было известно, что радист Колена раздавала свой табачный паёк заядлым курильщикам. Знал это и Ринтен, и он подумал, может быть, на долю Эрметегина у нее сохранилась хоть одна пачка. Решившись, Ринтен смущенно попросил Лену: «Вы мне не дадите немного табаку?» «Никак ты уже курить начал?» — удивилась она. «Нет еще», — ответил Ринтен, вспоминая свои неудачные попытки привыкнуть к курению. «Табак нужен для одного моего знакомого. Вы его знаете. Это заведующий клубом Эрметегин. Он курит чай». «Бедняга», — сказала Лена, и, подавая Ринтену пачку махорки, погрозила пальцем. «Смотри, не вздумай сам курить». Велика была радость Эрметегина, когда он увидел махорку. «Что это такое?» — вскричал моряк. «Не верю своим глазам! Настоящая канская махорка! Где ты ее взял?» «У Лены», — ответил Ринтен. «У радистки?» «Да, у нее». «Вот добрый человек!» Закурив папиросу из настоящего табака, Эрметегин закашлялся